Гуру. Быть оставленным всеми – очень суровое испытание. О значении одиночества уже говорилось. Нельзя утвердиться в мощи заградительной сети, не пройдя через него. Люди привыкли быть в стаде, но вершины стоят одиноко и открыты вихрем дальних миров.